Лина Мур. Без правил. Тому, кто любил, тому, кто обжегся, тому, кто продолжил бороться, тому, для кого нет прошлого, тому, для кого существует настоящее, тому, кто знаком с наркотиком под названием «любовь». Пролог. «Хватит ржать!» — уже в который раз повторила я, пока две мои лучшие подруги валялись на полу в истерическом смехе, уже минимум минут 10. «Давай еще раз, ты продлеваешь мне жизненную энергию», еле выговорила Кори, смахнув с глаз слезы и, немного приподнявшись, облокотилась о комод. «Отвали!» — отмахнувшись, я сжала губы от бессильной злобы на свою удачу. «Да ладно, Лив!» — глубоко вздохнув, произнесла еще хохоча Реджи. «Вряд ли он помнит тебя. Таких дурочек, как ты, у Гранда было миллион, и прошло уже 5 лет. Он давно забыл об этом?» «Ага, сейчас. Он забудет о моем идиотизме», — буркнула я, скрестив руки на груди, продолжая дуться на ошеломительную новость от папочки. «Так, прекращай», — махнув белокурым хвостом, Кори поднялась с пола и удалилась в гардеробную, примыкающую к моей спальне, где я собрала экстренный совет. «Блядь, прошло 5 лет!» «Долбанных 5 лет!» — сокрушалась я. «И тут вдруг моему папе взбрело в голову жениться на Патриции. Они же не общались 3 года, если не больше. А тут бац, и свадьба через месяц. Старички захотели повеселиться». «О, не могу!» — вновь захохотала Реджи. «У тебя появится еще один братец. Братец Гранд Кин». «Заткнись!» — застонала я и спрятала лицо в руках. «Хватит, Редж!» — вторая подруга вернулась с большим зеркалом практически во весь ее миниатюрный рост, еле волоча его. «Зачем тебе оно?» — удивилась я такому порыву потягать тяжести. Кори молча поставила свою ношу напротив меня, повернувшись, повелительно сказала, указывая на меня пальцем. «А ну вставай и смотри на себя!» «Иди ты!» — скривилась я. «Теперь взгляни трезво на ситуацию!» — невозмутимо продолжила подруга, а вторая подняла бровь в ожидании нового цирка. «Да. Ты написала то идиотское любовное письмо Гранду. Но тебе было 16, а ему 21. Кудрявый, темноволосый, зеленоглазый дьявол, трахающий всех подряд. В него было невозможно не влюбиться. В первый раз всегда выбираешь плохого парня. В этом нет твоей вины. Да, он прочел его вслух перед всеми на твоем 16-летии. Посмеялся. Но ты была полна фантазий. Ты любила саму мысль о любви и видела в этом парне только хорошее, хотя такие качества в нем напрочь отсутствуют. А сейчас смотри на себя». Она вновь указала на мое отражение в зеркале. «Кто это?» Она провела пальцем по зеркальной поверхности. «Я вижу 21-летнюю девушку, будущего талантливого хирурга, уверенную красавицу с идеальными чертами лица и лазурными глазами, пробуждающие любые фантазии сильного пола. Это уже не та угловатая девочка с короткой неухоженной стрижкой. Сейчас перед нами женщина, сексуальная кошечка, которая поедет на эту долбанную свадьбу и плюнет в лицо уроду Гранду. У тебя все козыри, детка, чтобы отомстить ему. Предлагаю новую игру». Перебив ее, Реджи села рядом со мной и довольно улыбнулась, сверкнув яркими возбужденными карими глазами. «Какую?» Прищурившись, я смотрела в отражение, пока вторая подруга устраивалась по правой руке от меня. И теперь наша неразлучная троица с интересом разглядывала друг друга. «Ты заставишь Гранда самого написать такое письмо, а потом также прочтешь его при всех на свадьбе», — довольно сообщила темноволосая, а блондинка ткнула меня в ребро локтем и заиграла бровями, на что я засмеялась. «Мы же любим это дело, Лив», — поддакнула Кори. «Достойная месть для кобеля». «Вспомни Бруно. Он признавался тебе в любви, стоя под балконом твоего дома с оркестром неделю назад. А месяц назад Ред сделал тебе предложение, а вы даже ни разу не целовались. И на это ушел всего какой-то месяц», — заулыбалась Реджи. «С Грандом будет проще». 5 лет, Лив. Прошло 5 лет. Теперь ты научилась многому. И ни один придурок не посмеет играть с тобой. Ведь для этого ты так следишь за собой, оттачиваешь мастерство флирта. Пришло время для встречного хода, детка. Пора раздавить такую мокрицу, как Грант, чтобы двигаться дальше. Детская любовь прошла, но обида живет в тебе и не дает сделать шаг вперед. Время пришло, и судьба подарила тебе идеальный шанс вернуться и показать ему, кто такая Оливия Престон», — торжествующе объявила блондинка. «Думаете?» — с сомнением спросила я их. «Любишь?» — усмехнулась Реджи. «Нет», — уверенно заявила я. «Обидно?» — вторила ей подруга. «Есть такое», — призналась я. «Тогда включай режим обаятельной стервы, собирай вещи и звони отцу», — улыбнулась Реджи. «Никаких правил, никаких запретов, только одно — унизить его так же, как и он меня в тот вечер», — зло произнесла я, а девушки удовлетворенно кивнули. «Ну что, детка, начнем самую важную партию в твоей жизни?» Кори и Реджи встали, предлагая мне руки, чтобы подняться. «Начнем», — уверенно ответила я, улыбаясь своим потаенным мыслям, о которых никто не знал и не должен узнать. 5 лет постоянных размышлений и беззвучной ярости. 5 лет жизни в ожидании того самого нового шанса. 5 лет в поиске возможности вздохнуть полной грудью и освободить сердце от тяжелого камня, подавляющего новую попытку довериться. 5 лет не прошли даром. За это время я научилась добиваться от мужчин всего, чего бы мне ни захотелось. 5 лет мои подруги поддерживали меня, стараясь избавить от наваждения. Прошло 5 лет, но вскоре я изменю свое будущее. И девочки полностью правы. Единственный способ освободиться — отомстить Гранду Кину, разрушить его, растоптать и посмеяться в лицо. Я буду плести свою паутину, паутину без правил.